Прошло не более 3 минут, как Вторушин-сан остался там один. И вдруг в примерочной раздался глухой стук. Коби, который стоял около манекена, подумал, что Вторушин уронил свой портфель. Его всегда изумляла страсть русских носить такие тяжеленные портфели, как будто они решили устроить у себя японский сад камней. Или альпинарий, как говорят европейцы, и теперь подбирают для своего сада все камни, что видят при дороге, складывая их в портфель. При этом в голове Коби вдруг вспыхнула обворожительная хокку-басе, посвященная как раз саду камней. Старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине. Коби меланхолически вздохнул, оглянулся и увидел ногу, торчащую из-под шторки примерочной кабины. Ступня была не обутая, в одном носке и как-то странно повернута, вернее, вывернута. Мгновение Имамура смотрел на ногу, затем негромко окликнул «Вторушин-сан!». Ответом ему было молчание. Потом вдруг до Коби дошло, что нога человеческая не может быть так вывернута. Это ненормально. Он бросился в примерочную и увидел Вторушина-сан, который в одних трусах, майке и носках сидел на полу. То, что он мертв, было понятно сразу. Еще до того, как взгляд Коби и Мамура остановился на его выпученных глазах, почерневшем, страшно отекшем лице. И самым поразительным был непомерно, неестественно эрегированный член, торчавший из ширинки трусов мертвеца, которая по такому случаю самопроизвольно раздвинулась. Это было жуткое и одновременно завораживающее зрелище, и Мамура никак не мог отвести глаз от члена. Наконец он устыдился, оторвался от созерцания непристойного мертвеца и совсем уже приготовился звать на помощь, как вдруг заметил нечто белое, узкое, свернувшееся клубком между раскинутыми ногами Вторушина. Сначала Коби показалось, что это кусок бельевой веревки, потом... Боже мой! Да это змея! Маленькая белая змейка! Клиент умер от укуса змеи! Коби закричал. Он страшно, панически боялся змеи. Сейчас она юркнет в угол, спрячется среди рулонов ткани, посреди многочисленных портьер, и один бог знает, кто станет ее следующей жертвой. А вдруг он, Коби и Мамура? Набежали люди из других комнат. Коби был вне себя от ужаса, никак не мог успокоиться, ему пришлось давать воду, валидол, он нюхал нашатырь. Вызвали милицию и скорую помощь. Спорили, откуда взялась змея. Оказалось, что в соседнем подъезде размещался магазин «Живой мир», где в числе прочего стояли террариумы. Ринулись туда, подняли скандал, но продавцы и хозяин клялись и божились, что ни один экземпляр не пропал. А главное, среди их товара нет ядовитых змей. Что они, спятили, что ли? Потом вдруг кто-то сказал: «Господа, а змея-то? Посмотрите, она никуда не уползает, либо дохлая, либо муляж». И в самом деле... Змея так и застыла между ног Вторушина, уложив на пол свою плоскую головку, и все же к ней никто не решался подойти до прибытия милиции, да и после него, если честно. Наконец приехала скорая. При виде змеи молодой, высоченный доктор скривил губы. Да это обрывок веревки с прикрученной к нему игрушечной головкой, и вы хотите меня уверить, будто этот господин умер от укуса муляжа? — Отчего же он умер? — растерянно спросил Коби. — Ему ввели какой-то яд, вызывающий отек квинки. Полагаю, укололи сзади в шею. Там «Единственное раневое отверстие, которое я нашел на теле», — равнодушно ответил доктор и пошел писать протокол. Милиция в это время уже писала свой, и Мамуре пришлось подписывать и тот, и другой, как главному свидетелю, и постепенно он уверился, что доктор прав. В Тарушину-сан просто сделали укол. Но зачем было подкидывать в примерочную змею? Что эта аллегория значила? Да, бедолаге Коби предстояло таки поломать голову над этой загадкой. «Что-то он темнит?» — подумала Алена Дмитриева, глядя на следователя, который вроде бы сначала скромненько, а потом вполне по-свойски внедрился в кабинет Александрины, словно лисичка из сказки «Заячья избушка», которая предприняла наглый захват чужой собственности. Правда, в отличие от лисички, молодой следователь явно не собирался поселиться в редакции ГМГ навсегда, однако совершенно как рыжая. Крови попортить ее обитателям мог немало. Впрочем, что такого особенного ответить на пару вопросов о вычурной китаянке, повеселившей местный народ? Но вопросов он задал отнюдь не пару, в том-то и дело. Ну, казалось бы, чего проще? Видели? Нет, да, нужное подчеркнуть. В смысле произнести во сколько, что при этом происходило, кто еще присутствовал. А все же Алена не покидала ощущение, что следователь хочет узнать нечто большее, чем спрашивает. И это нервировало. Зачем интриги какие-то вокруг такого простого дела плести? А может, это ей мерещилось? Ну, просто по врожденному свойству ее натуры. Плести интриги реальные и выдуманные ей кругом, и чужие интриги виделись? Что-то он темнеет, проверяет алиби Сунь-Банань. Но на какое время? Байкер-то был убит в другой день. А в это время что произошло? Еще какое-то убийство, в котором подозревается китаянка. Но почему ее вообще заподозрили в убийстве Семикопного? Зачем ей убивать любовника? Скорее, обманутого мужа нужно подозревать. Ужасно хотелось задать следователю наводящий вопросец, но Алена сдерживалась до поры до времени, терпеливо описывала ему ситуацию в редакции, когда в нее внедрилась Сунь-Банань. Ее слова, ответы Александрины, дальнейшее развитие событий, но когда следователь начал выспрашивать, как китаянка была одета, Алена не выдержала. — Вы что, подозреваете, будто это была не она? — «Ну, знаете, второй такой особы просто на свете не сыскать. У нее на редкость своеобразная внешность. Я привыкла, что китаянки всегда малехонькие, тощенькие, а это почти с меня ростом, и весьма фактурная дама, а одета...» Ее горностай просто по глазам бил. «Да и вообще, она, видимо, очень мерзлявая». Надо быть идиоткой, чтобы в таком виде на дело пойти. А что ее заметили на месте преступления в ее знаменитом горностае и белом пальто? Нет, признался Панкратов. Никакого горностая на месте убийства не видели. Просто соседи показали, что там мелькала какая-то высокая и полная китаянка. Лица ее никто не видел, да и затруднительно русскому человеку описать безошибочно китайца и даже китаянку. Они ведь для нас все на одно лицо, просто узкопленочные. «Да и мы для них все на одно лицо, я думаю», — усмехнулась Алена, — «просто широкоформатные». Панкратов посмотрел на нее и отметил, что у нее в самом деле широкоформатные глазищи. Вообще интересная женщина, старше его, но из тех, которые волнуют мужчин самим фактом своего существования, волнуют, так сказать, в принципе. Понимаешь, что и ты ей не нужен, и она тебе не нужна, а все ж трепещешь, и потому злишься. Панкратов разозлился и мстительно подумал, что она ему, может, и не нужна, а вот он ей не факт, потому что женщина в таком возрасте, ну ладно, предположим, выглядит она на 30-35, но явно уже на десяток годков старше, очень интересуется молодыми мужчинами. «А фиг вам, у меня Анюта есть», — в мыслях горделиво сказал неведомо кому Панкратов и тотчас решил, что у нее тоже кто-то есть, и ужасно огорчился. Но он был по знаку зодиака Дева, а значит, умел видеть две стороны всякой медали, а потому тотчас утешил себя, мол, и хорошо, что у нее кто-то есть, не то вдруг она стала бы меня искушать, и я бы, предположим, не устоял. А как же Анюта? Только мужчины бывают истинными девами во всех их лучших и худших проявлениях, во всей полноте. Женщины-девы просто так рядышком, можно сказать, постояли. Но вот разве что с годами проницательность начинает у них превалировать над критиканством. Между прочим, Алена Дмитриева тоже была дева и находилась в подходящей возрастной категории для вышеназванного превалирования и вообще писала детективы. Кроме того, была ужасно интуитивна, что, с одной стороны, предполагает избыточную импульсивность в поступках, но, с другой стороны, ту самую пресловутую проницательность еще более надежно обеспечивает, чем обычная принадлежность к девам. А потому Алена проницательно посмотрела на следователя и заявила: «У меня возникло ощущение, что произошло еще одно убийство, связанное с Сунь-Банань. Так или нет?» Панкратов посмотрел в ее широкоформатные глаза, поскольку он заранее знал, спасибо Веньке, что ему придется встречаться и беседовать с писательницей Дмитриевой, то из любопытства перелистал парочку ее романов, которые, как Венька и предупреждал в избытке, обнаружились в книжном шкафу панкратовской молодой жены. Романы по сюжету и изобилию любовных сцен были насквозь дамские. Не романы, а сущие романчики. Такие настоящие мужчина будет читать только от крайнего безделья или, наоборот, в интересах дела. Вот как Панкратову привелось, однако холодной железной логике у Алены Дмитриевой было, конечно, не отнять, причем ее героини делали свои выводы парадоксально, оригинально, на пустом практически месте, и Панкратову вдруг ужасно захотелось посоветоваться с писательницей, ведь она, можно сказать, частный детектив. Почти коллега. Разве зазорно советоваться с коллегой в затруднительной ситуации? А ситуация была весьма затруднительная. Причем вся оперативная группа, которая этим делом занималась, тоже некоторым образом голову поломала над тем, как все концы связать. Недалеко, как вчера на совещании в своем кабинете, начальник следственного отдела выразился в том смысле, что нужен свежий взгляд, свежее восприятие событий. Это история, на которую следует смотреть под другим углом, не так, как мы привыкли. Идите, ребята, и поверните свои головы задом наперед, или поменяйте их местами с ногами, но выдайте решение свежее и оригинальное. После такого начальственного резюме Панкратова разобрала глубокая тоска, потому что голова его ни задом наперед, ни почем не поворачивалась, ни местами с ногами не менялась, и поэтому он никакими средствами не брезговал. Вот и сейчас сделал физиономию кирпичом и начал соловьем заливаться. «Моя жена ваши книжки обожает. Как увидит, где на лотке, немедленно покупает. Так что у нас Алены Дмитриевой полный дом. Вы штук 100 книг уже написали или еще нет? — Еще нет, — призналась детективщица, — но скоро напишу. Десяток остался до сотни, это мне запросто. Пара лет, не больше, и отпраздную юбилей. Между прочим, я тоже несколько книжек ваших пролистал, — признался Панкратов откровенно льстивым голосом. — Здорово пишете! И тут же испугался, что писательница спросит, что именно он читал, а ни одно название в голове не задержалось. Да, он точно мог бы зарабатывать деньги гаданием. — А что именно вы читали? — спросила Алена Дмитриева. Панкратов напрягся, так что у него даже уши заболели. Усилия не прошли даром. Наконец-то хоть что-то сверкнуло в голове. Ну, это, — выдавил он, — про то, как каторжники золото украли где-то на Амурском прииске и бежали в Россию, а потом перестреляли друг друга из-за какой-то китаянки, а их клад уже в наше время разные люди ищут и пытаются друг друга сосвету сжить. — Ага. Обрадовалась Алена Дмитриева. «Вижу, действительно читали мой новый роман. Только там не китаянка главная героиня, а гольдская девушка. Теперь Гольдов нанайцами называют. Да, как я посмотрю, вам здорово эта китаянка Сунь-Банань голову заморочила, если всюду китайцы мерещатся». «Заморочила. Согласен», — уныло кивнул Панкратов. И убийство произошло, снова вы правы, и даже не одно, причем все они касались людей, с которыми у Сунь-Банань были свои счеты. А насчет байкера... И тут он осекся, глядя в широкоформатные глазищи. Последние проблески служебной осторожности тонули в серо-голубовато-зеленоватой... «Черт, спроста и не определишь, какого они цвета, глазища эти переменчивой глубине тонули без всякой надежды на спасение, но еще подергивали ручонками и ножонками, и Панкратов на всякий случай принял независимый вид и произнес, «Вы понимаете, речь идет о служебной тайне, и вы должны дать мне слово, что не использую доверенную мне информацию во вред расследованию», — усмехнулась Алена Дмитриева. — Даю слово. — Даже клянусь, если угодно. Однако клянусь также и в том, что непременно опишу эту историю в 100-м своем детективе, а может и в 99-м. Панкратов подумал. Может, повернуться через левое плечо и ать-два отсюда строевым шагом, каким уходят настоящие мужчины от разных таких вот завлекательных дам? Глазища у нее, конечно, умные. И сама, наверное, умна, как бес. Нет, ну, сущая Матахари. И понимаешь, что выдавать служебную тайну ну никак нельзя. Она сама выдается. Ох, и нагорит ему от начальства, если станет известно, услугами какого консультанта он пользовался, прочитает товарищ начальник следственного отдела, детектив Алены Дмитриевой и... Или товарищ начальник не читает дамских детективов? Конечно, не читает, что он с печки упал. Однако вот Панкратов упал же. С печки. Как говорится, жизнь заставила. 100-й и даже 98-й роман она напишет не раньше, чем через 2 года, цепляясь за последнюю соломинку утешения, подумал он. И даже если его начальник упадет таки с печки, и его все же прочитает, дело к тому времени будет уже давно закончено. «Успешно! И наказывать меня будет не за что!» Удивительно, почему он так свято верил, что дело будет закончено непременно успешно, если он посоветуется с Аленой Дмитриевой. Но вот верил. И рассказал ей все, что мог и не мог, все, что должен был и не должен, и про историю Кати с Бычихи, и про Людмилу Куницыну, и про Алексея Семикопного, и про Вторушина, и про змейку на полу в примерочной. Алена слушала, не сводя с него глаз. Выражение их было прохладно-непроницаемым. Иногда зрачки расширялись, иногда сужались, иногда взгляд словно уплывал, и тогда Панкратов начинал злиться, думая, что ей скучно, или она ничего не понимает, или не знает, что сказать, что ему посоветовать, и какой же он дурак все-таки, что начал болтать. Ну чего она молчит, эта Мата Хари? Что сидит, как истукан, хоть бы вздохнула или что-нибудь сказала? Ах, какое-нибудь, или ох, или всплеснула бы руками и простонала: «Нет, я ничего не понимаю». Наконец он умолк. Алена какое-то время смотрела на него прежним неподвижным взглядом, потом вздохнула и сказала, но совсем не то, чего ожидал Панкратов: «В каких, вы говорите, клубах работала та женщина, что снимала квартиру, где убили байкера? Как ее звали? Тамара Хроменко, если не ошибаюсь?» «Хроменко», — поправил Панкратов. «Это она сказала, мол, теперь я Хроменко». «Ах, да», — кивнула Алена Дмитриева, которая все отлично помнила. И фамилию, и название клубов, но просто постеснялась сразу ошеломить следователя качеством своей памяти и тем количеством мыслей и догадок, которые мгновенно родились в ее многомудрой голове. «Конечно, конечно, вроде бы вы говорили «Роза ветров», «Ответный удар» и еще какой клуб?» «БЗ», — ответил Панкратов. «Боевая защита». Алена Дмитриевна кивнула. Он сказал именно то, что она ожидала услышать. Он, мужчина, выбрал то название, которое соответствовало сути борьбы, а между тем она была убеждена, что если не разгадка, то путь к ней крылся именно в другом названии.